Интермедия. С-025. Покорение великого лабиринта Элра. Часть 2. Пятый день с момента входа в лабиринт. Мы прошли уже половину пути. Поскольку нас достаточно мало, и наши физические показатели велики, то мы выбрали кратчайший путь и двигаемся с потрясающей скоростью. Хотя я и думал, что нас могут ждать засады имперских солдат, но Базга сказал мне, что это невозможно. Империя старается не соваться в лабиринт. Кроме того, засады в лабиринте неэффективны. А уровень опасности слишком велик. В такой сложной структуре, как этот лабиринт, засада просто невозможна, так как вычислить, по какому пути мы пойдем, просто нереально. Так что в лабиринте единственной проблемой являются монстры. И монстры для нас – это не самая большая проблема. Хотя на верхнем уровне великого лабиринта Элра и много монстров, которые используют яд, но большинство из нас умеют использовать лечебную магию. Кроме того, большинство монстров довольно слабы, так что даже если нас и кусают, то яд вылечивается сам, практически мгновенно. Да и получить от кого-то укус – это настолько редкое событие. Хиринф, который со своим щитом представляет из себя непробиваемую защиту, идет впереди. Сзади него идет учитель, со своими высокими магическими способностями. Далее Катя и я, кто может быть и атакующим, и защищающим. А Базгас контролирует окружающее вокруг нас пространство. Хотя все в этой команде оказались по воле случая, но можно сказать, что сложилось все отлично. Ну, если не считать одного человека. Подождите, давайте немного передохнем. Все остановились по моей команде. Базгас быстро проверил безопасность вокруг и открыл багаж, готовясь к короткому перерыву. Среди всех, кто сейчас отдыхает, только Анна упала на землю и тяжело дышит. «Простите», — она сказала мне срывающимся голосом. Я покачал головой и слегка потрепал ее по плечу. Анна отличный маг, но среди тех, кто собрался в моей группе, она выглядит слабой, как ни посмотри. Кроме того, поскольку ее основным показателем всегда была магия, то ее физические показатели низкие. Если бы мы не останавливались так часто, то она со своей стаминой просто не поспевала бы за нами. Поскольку учитель принадлежит к эльфам, которые медленно растут, ее физические показатели тоже низкие, но она усиливает их с помощью магии. И хотя выглядит как ребенок, но в бою не уступит взрослому мужчине. Интересно, это разница между чистым эльфом и полуэльфом, или просто учитель особенная? Думаю, скорее последнее. Слишком уж велика разница между Анной и учителем и в физическом, и магическом плане. Наверное, брать Анну с собой было ошибкой. Но если бы я оставил ее, то не думаю, что ситуация стала бы лучше. Любой вариант был бы плох. Так что поскольку я тут взял ее с нами, то должен присматривать за ней. Наверное, все это понимают, поскольку никто не возразил. Базгас, возможно, и не понимает всего, но он профессионал, который водил всякие группы. Даже если клиент медлителен, то он не будет возражать. Похоже, только Катя недовольна. Надо с ней потом поговорить. Так, теперь, когда мы прошли первую половину пути, нам надо выбрать, как идти дальше. Базгас заговорил со мной, и я пока оставил Анну. Есть несколько путей дальше. Опасный, но короткий путь. Достаточно безопасный обходной путь. И путь, уровень опасности которого неизвестен. Что-то вроде того. Что выбираем? Тот, который короткий и опасный. Насколько он опасен? В великом лабиринте Элра есть два вида путей. Обычные узкие проходы, как тот, по которому мы сейчас идем, и те, которые называются широкими коридорами. Он приостановился и передал мне воду. Я с радостью ее принял. Насчет широких коридоров. В общем-то, это такие же коридоры, как и тот, по которому мы идем, но только шириной с большой зал. Они идут по прямой до конца, и хотя идти по ним быстрее, но там полно опасных монстров, которые гораздо сильнее тех, что обитают в узких коридорах. Это опасное место, где много монстров класса С, и иногда попадаются монстры класса А. А-класс. Это опасность такого уровня, для победы над которой нужна армия. Считается, что группа авантюристов может победить монстра не выше Б-ранга. Все-таки люди уступают по физическим параметрам монстрам. Чтобы противостоять им, способности должны быть прокачаны, группа сформирована, мозги применены где можно и нужна четкая кооперация. Только так можно победить монстра высокого класса. Но все это до монстров Б-класса. Монстры класса А значительно отличаются от остальных. Для начала у них великолепные физические показатели, а их способности просто поражают. Их способности обычно превышают способности людей. Среди них попадаются те, кто имеет уникальные способности, которые есть только у них. С такими еще сложнее. Самый явный пример А-класса – это высокоранговый драконоид. Например, драконоид света, который служит мне. Он быстро улучшает свои показатели под моим командованием. Если так продолжится и дальше, то он сможет достичь А-класса. И какова разница между опасным и безопасным путем в днях? Что-то около 4 дней. Неожиданно много. Это будет значительная задержка. А что насчет последнего пути? А, этот. Басгас размышляет некоторое время. Пока я ожидаю его ответа, он успел почесать голову и открыл рот. Вообще-то этим путем мне идти бы не хотелось. Вот как? А причина какая? Так ужас лабиринта. Что? Там место, в котором ужас лабиринта построил свое гнездо. Так что проводники не любят приближаться к нему. Особенно я этого не люблю. Если возможно, я хотел бы избежать этого места. Ужас лабиринта. Монстр мифического класса, который мы вспоминали недавно. Но его ведь больше нет, верно? А этот путь быстрее? Чуть медленнее, чем короткий путь. Короткий путь будет быстрее, разница где-то в день. Опасный путь, обходной, но безопасный, или неизвестность? Ужаса лабиринта там же нет, верно? Да, самого ужаса там нет. Самого? Я склонил голову в сторону, услышав эти слова Басгаса. Он так сказал, будто там есть что-то другое. Мы называем их наследниками ужаса лабиринта. Наследниками ужаса? Это монстры, которые выглядят похожи на ужас лабиринта, но сейчас их можно встретить по всему лабиринту. Множество их обитает там. А они сильны? Сильны и опасны. Монстры, о которых даже Басгас говорит, сильны и опасны. Не хотелось бы с ними встречаться. Но они ведут себя так же, как и ужас лабиринта. Пока их не трогают, они нас не атакуют. Даже так? Я от удивления сказал это. А можно монстр с таким странным поведением называть монстром? Монстры вообще-то должны нападать на всех без разбора. Но вот только они везде раскидывают невидимую паутину, и если ее порвать, то сразу же атакуют. Паутина? Да, я только сейчас вспомнил, что не сказал это. Ужас лабиринта – паукообразный монстр. Наследники его такие же. Пауки, да. Невидимая паутина настолько клейкая, что если попадешься в нее, выбраться будет практически невозможно. И как будто этого мало, и сам паук очень силен. До прихода ужаса лабиринта обычным делом было сжигать паутину, как только ее увидел. А сейчас стандартом стало, как только увидел паутину, сразу же бежать. Это самый неприятный монстр верхнего уровня. Действительно, очень неприятный монстр. Паутина и плюс еще и сам силен. Да еще и хитрый, как человек. Не хочется с таким встречаться. Так что этим путем мы не пойдем. Остается только короткий путь и обходной. Слушайте все. Что нам выбрать? Короткий, но опасный путь или безопасный, но долгий? Я хочу услышать мнение каждого. Я обратился ко всем членам команды, которые отдыхают. Меня только недавно предупреждал Басгас. Я не могу выбирать опасный путь, полагаясь только на свое мнение. Кроме того, нельзя перенапрягать Анну, которая и так уже на пределе. Выбор для меня слишком сложный. Но чем дольше мы задержимся, тем больше возможность неприятностей. Пока мы тут колупаемся, возможно, Юга уже штурмует деревню эльфов. Думаю, надо двигаться коротким путем. Учитель сказал это. Катя, похоже, с ней согласна. Но это же опасно. Если там несколько монстров класса А, то даже нам будет сложно с этим справиться. Не стоит о таком беспокоиться. Монстры А-класса вместе не собираются. Если и встретим кого, то он будет один. Ну, одного как-нибудь завалим. Катя сказала, услышав слова Басгаса. Но я все равно считаю, что риск того не стоит. Хирин за обходной путь. Вообще-то он с самого начала был против похода к эльфам. Его волнует не столько эльфы, как наша безопасность. Таким образом, 2-1. Басгас воздержался. Так что остается Анна и я. Анна, а ты за что голосуешь? Меня можно в расчет не принимать. Так не пойдет, ты наш соратник. Так что говоришь, что думаешь, не стесняйся. Я сказал это Анне, придав голосу побольше строгости. Анна, похоже, благодарна за эти слова. И после короткого раздумья сказала... «Идем коротким путем». «Ты так решила?» При этом я думал, а угонишься за нами? И будешь ли ты в порядке? «Да». Она решительно ответила. «Тут я больше ничего сказать не могу. Выбираем короткий путь». Таким образом, мы двинулись дальше, зная об опасности.